Дочь. Когда она была маленькой девочкой, ее часто обижали сверстники, называли «румским выблядком», попрекали отцом, которого она не знала, и считали ведьмой. Ее мать звали «Дочь Луны» — Махдохт. Она прятала дитя от ненависти людей, молча плакала в темноте и однажды отвела ее в храм. Там девочка впервые узнала, что кроме чужих насмешек и тумаков, есть добрые слова и улыбки. С тех пор она часто просила мать отвезти ее в храм, где в саду их встречал одетый во все белое священник и дарил ей, маленькой и гонимой сверстниками девочке, вкусные фрукты и сладости. Позже, когда она сама стала жрицей, она узнала, что ее мать покупала улыбку и ласковые слова священника своим телом. Так она росла, дитя изнасилованной матери и бесплодного отца, которого даже не знала. Прошло несколько лет, у нее выросла грудь, округлились бедра, изменился голос, от нее шел новый запах, глаза имели особый, не персидский оттенок, и объект детских насмешек и издевательств стал мечтой местных юношей. Она была похожа на душу Фраваши, высокая, с пышной грудью, крупным тазом, прямыми черными волосами. В ее облике было что-то чужое, что-то едва уловимое, но заметное сразу и отталкивающее. Это было ее лицо. Не женское, а мужское, греческое лицо ее отца. Телом она была прекрасна, лицом уродливо, как женщина, похожая на мужчину, а точнее, на мужчину, переодевшегося женщиной. Однажды, после того, как она совершила омовение, ее мать, Махдохт, увидела дочь голой и с грустью в голосе произнесла: «Господи, как ты на него похожа! Будь он проклят!» Девушка с удивлением взглянула на мать. «Что случилось, матушка?» Та в ответ залилась слезами и, обняв дочь, целовала ее руки, причитая: «Прости меня, доченька, прости, я не хотела тебя обидеть». В тот же день мать рассказала дочери о ее рождении, о том, как много лет назад их караван был ограблен разбойниками, мужчин убили, а женщин продали в рабство ромеям, о том, как ее еще не познавшую мужчину, девочку-подростка, изнасиловал молодой греческий офицер, о том, как позже, когда пленница ему надоела, он захотел убить ее, но Махдохт удалось бежать. Вскоре она поняла, что под ее грудью бьется еще одно сердце, которое ровно отстукивало другой ритм. О том, как она ненавидела этот плод насилия и думала от него избавиться. Махдохт попыталась найти защиту в храме огня, но ее оттуда выгнали как прокаженную. Она думала, что Бог отвернулся от нее и не знала, куда деться. Ее мучил двойной голод, двойная жажда и одно на двоих одиночество. В поисках еды и крова она шла на восток, подальше от персов и греков, туда, где жили другие племена. Ее живот стал больше, груди налились молоком, ей стало тяжело ходить. Уже было поздно избавляться от ребенка. Однажды, ночуя в хлеву с коровами и козами, куда ее пустили переночевать, Махдохт поняла, что хочет родить этого ребенка, чтобы разделить с ним свое одиночество. Она продолжала идти на восток и дошла до Гирканского моря, где на перекрестке дорог встретила необычную женщину в белой, как у священников, одежде. Незнакомка ее накормила, напоила и отвела в маленькую хижину в рыбацкой деревне на берегу моря. Каждое утро она куда-то исчезала и появлялась только после наступления темноты. Она приносила еду и питье и ласково обращалась с беременной девушкой. Ее звали Дарья, и Махдохт прожила у нее несколько недель. Когда пришло время рожать, Дарья сказала ей, что родится девочка, и что она должна назвать ее Абдохт, дочь воды. Махдохт целовала ее руки и со слезами на глазах благодарила за все добро, что Дарья сделала для нее. «Кем бы ты ни была, я обязана тебе жизнью. Бедняжка, не плачь, и пока не благодари меня. Тебе и твоей дочери предстоят еще много испытаний. Я буду рядом и буду оберегать ее. В чем-то она должна повторить твою судьбу. Это не мое решение. Так должно быть. Не спрашивай меня ни о чем. Всему свое время. Кто же ты? Почему ты так заботишься обо мне? Придет время, и ты все узнаешь. — ответила та и поцеловала ее в губы. Дарья помогала ей при родах. И когда девочка появилась на свет, то измученная родами Махдохт услышала детский смех вместо плача новорожденного дитя. После рождения Абдохт Дарья исчезла и больше не появлялась по ночам в бедной хижине на берегу моря. Но каждое утро Махдохт находила у порога хижины рыбу и овощи. Сегодня же, увидев дочь голой, она не выдержала и прокляла вслух то лицо насильника, которое носит ее дочь. Абдохт после рассказа матери молча вышла из дома и пошла к Гирканскому морю, которое словно ждало ее. Когда ей было плохо, она часто шла к воде и тихо сидела на берегу. Ее душили мысли, одна обиднее другой. Мать казалась чужим человеком, отца она ненавидела, себя тоже. Так при живых родителях Абдохт поняла, что стала чужой греческой сиротой среди родных персов. Волны нежно прикасались к ее ногам, словно целовали и убегали обратно. Абдохт взяла из дома маленькое зеркало и, сидя в вечерней прохладе у моря, внимательно рассматривала свое лицо. Впервые ей захотелось увидеть себя со стороны, понять, кто же она на самом деле. Абдохт рассматривала не только лицо, но и ощупывала свое тело, словно хотела убедиться, что она — это она, а не кто-то чужой. Случайно бросив взгляд на море, она увидела, как из воды высунулась женская голова и внимательно на нее смотрит. Страх сковал ее тело. Абдохт пыталась вскрикнуть, но голос отказал ей, она не могла даже пошевелиться. Женщина стала медленно выходить из воды. На ней было легкое белое платье, намокшее от воды так, что можно было увидеть ее тело под прозрачной тканью. С трудом взяв себя в руки, Абдохт встала и попыталась бежать, но ноги ее не слушали. «Аби, не убегай, не бойся меня», — услышала девушка нежный голос за спиной. Абдохт повернулась и, опустившись на колени, подползла к богине. Испуганная девушка поняла, кто перед ней. Ее губы тряслись от страха, и в то же время ей хотелось быть рядом с покровительницей. Она попыталась поцеловать ноги богини, но Дарья не позволила ей. Она нежно приподняла девушку и по-матерински обняла ее, прижав к своей груди. От этого теплого объятия Абдохт словно прорвала. Она залилась слезами и плакала навзрыд, не успевая выдохнуть. Девушка захлебывалась рыданиями, больше похожими на долгий стон. «Поплачь, детка. Это должно выйти из тебя. Можно очиститься от любого зла, кроме того, что сотворил сам. Это нужно, чтобы пойти со мной». Абдохт била дрожь. Она полностью лишилась сил и сползла на землю. Дарья нагнулась над ней и, нежно шепча, поцеловала ее в лоб. «Отдохни, моя маленькая, отдохни», — тихо шептала богиня. Она взяла Абдохт на руки и пошла обратно в море. Было видно, как небольшого роста богиня легко несет на руках крупную рослую девушку и погружается с ней в море. Когда Абдохт открыла глаза на берегу моря, ее глубокий сон все еще стоял рядом с ней, и невидимый никому, улыбаясь, смотрел на девушку. Она проснулась с новым, огненным именем. Теперь ее звали Азермидохт, дочь огня. Она вернулась домой, собрала свои вещи, надела белую одежду, поцеловала на прощанье плачущую мать и ушла из дома навсегда. Она направилась в Ганзак, священную столицу империи, чтобы служить у огня священников, Азергушнасп. Там она провела несколько лет, пока ее не направили обратно на север в Арран. Азермидохт должна была вернуться в Багуан, чтобы служить там, но по пути на их караван напали разбойники, которые убили всех мужчин, а женщин продали в рабство. Так же, как и ее мать, Азермидохт продали византийцам. Так она стала пленницей своего отца.